Вы бы еще фейерверк устроили. Таран подошел к костру, разожженному путниками тут же на берегу. Вас за версту видно. Глеб бросился к своему наставнику. Когда тот вышел из воды, мальчик испытал огромное облегчение. Таран протянул руки к огню и только теперь заметил прикрытый одеялом труп. Застыв на мгновение, он обвел всех взглядом и вдруг ссутулился, опустил голову. «Как?» Кондор недобро покосился на проводника, хотел было что-то сказать, но, передумав, отвернулся. «Это случайно вышло», — подал голос механик. «На нож напоролось». За время его рассказа Таран не издал ни звука. Глеб все пытался разглядеть глаза наставника под капюшоном, но сталкер натянул капюшон еще глубже, скрыв лицо. Когда шаман замолк, сталкер издал только один протяжный вздох. Кондор вскочил на ноги, встав напротив проводника. «Ну, что ты хочешь сказать? Что? Да, я убил ее!» «Убил». Таран поднялся, из-под лобья глядя командиру в глаза. «Ты моего пацана зверенышем называешь?» — Да вы сами все сплошь зверье. Перегрызете вы друг друга раньше, чем дойдем до цели. — И все? Это все? — взорвался Кондор. — Меня наняли вас до цели довести, — глухо ответил сталкер. — Я выполняю свою работу и говорю о том, что касается моей работы. — А за девчонку... — он помолчал, вглядываясь в лицо Кондора. — Ты сам себя накажешь. — Послушай, командир, — вмешался шаман, — мы должны завершить миссию. И я считаю, что, в общем, Таран должен возглавить отряд. Услышав это, Кондор дернулся, однако не стал сразу возражать. Буквально несколько дней назад, впервые увидев бравого сталкера, Глеб ни за что бы не подумал, что командир отряда может выглядеть столь беспомощным и убитым. — Черт с вами, — сказал он наконец, не поднимая взгляда. «Мои условия вы знаете». Таран раскидал ботинком угли, затоптав костер. «Будете беспрекословно выполнять все, что скажу, никто больше не умрет. Всем все ясно?» Сталкеры закивали. Проводник подошел к сектанту, сидевшему поодаль. «Ну а тебе, чудик, настоятельно советую заткнуться со своими проповедями. Еще раз раскроешь рот без моего ведома, башку прострелю. Усек?» Ишкарий собрался было возразить, но Таран недвусмысленно повел в его сторону дулом автомата. Испуганно косясь на калаш, сектант истово закивал. Таран залез в карман, вытащил пачку фотографий, кинул их сектанту на колени. Вокруг Ишкария рассыпались карточки с изображениями всевозможных кораблей. — Это тебе в коллекцию, на крейсере нашел. Ты же у нас увлекаешься ковчегами. Таран подошел к Фариду, протянул ему кусочек отвратно пахнущей серой субстанции. «Жуй, на марше мне отстающие не нужны. Это мох такой, природный стимулятор, получше той химии, что вы себе вкалываете». Таджик без возражений сунул угощение в рот, скривился, но прожевал. «Ну а теперь о крейсере. Свет шел не оттуда, но сейчас, по крайней мере, ясно, что искать». С корабля демонтирован сигнальный прожектор, причем, судя по некоторым приметам, совсем недавно. Кто-то здесь побывал до нас, так что советую не зевать. Вопросы есть? Сталкеры молчали. Тогда двинулись. Следующая остановка — Кронштадт. Отряд тронулся с места, и лишь Кондор продолжал стоять возле тела девушки. Я не могу вот так оставить ее тут. Тебе кое-кто поможет решиться. Таран пристально всматривался в темнеющее грозовое небо. «А ну, быстро в укрытие!» Путники бросились под защиту низкорослых деревьев, ветви которых, неестественно изогнувшись, припадали к самой земле. Кондор после секундного колебания нырнул следом. Бойцы замерли, пытаясь слиться с землей. С неба стремительно падала огромная тень. Вжавшись в траву, Глеб не смел поднять голову, но все-таки любопытство пересилило. Вдоль прибрежной полосы, взметая в воздух клубы пыли и песка, пронеслось исполинских размеров создание. Мощно взмахнули крылья и краны, обдав сталкеров тугой воздушной волной, чиркнули по песку гигантские крючья лап. Подняв за собой настоящие ураганы сучьев, листвы и песка, невиданный исполин взмыл вверх, величаво развернулся и улетел в направлении севера. Тело девушки исчезло. Лишь несколько глубоких борозд в земле указывали теперь на место схватки. «Свят, свят, пронесло, кажись», — зашептал шаман. «Как же... Ната!» — тихо, жалобно всхлипнул Кондор. «Не по-человечески!» «Пошли, мужик!» — лопнул его по плечу Таран. «В этом мире все не по-человечески». Они зашагали по иссушенной ветрами земле, опасливо поглядывая на небо. Чудовищная тварь больше не показывалась, однако природа приготовила им другой сюрприз. Над головами в который раз полыхнуло, озарив пространство нестерпимо ярким светом. Оглушительный раскат грома заставил путников инстинктивно втянуть головы. Первые капли забарабанили по земле, разбиваясь фонтанчиками мельчайших брызг. Затем все разом зашелестело, застучало. Размеренный шум, нарастая, поглотил недовольные восклицания людей. Укрыться было негде. Небо пролилось обильным дождем, окатывая путников потоками воды. Стихия бушевала. Шквалистый встречный ветер раз за разом набрасывался на ходоков, тщетно пытаясь воспрепятствовать их передвижению. Пригнув головы, путники упорно шли за Тараном. Неутомимый сталкер, казалось, не замечал непогоды, продолжая без устали месить армейскими ботинками дорожную грязь. Смахивая с обзорных стекол струйки воды, Глеб шлепал за наставником, бездумно переставляя ноги. Раз-два, раз-два. Отвлечься не получалось. В голове вертелась лишь одна мысль. Скорей бы все закончилось. Он устал. И физически, и морально. Устал надеяться, устал замирать в предвкушении чуда, устал разочаровываться, устал бояться. Теперь даже фантазии о спасительной земле не помогали. Остались только тупая усталость, безразличие и кусок мокрой дороги под ногами. Раз-два. Глеб украдкой обернулся, высмотрев Фарида. Бойца шатало, ноги заплетались, но он упорно брел вперед. И, как показалось, мальчику даже подмигнул, мол, «Не робей, пацан, прорвемся». Глебу стало стыдно. Он опять раскис, а другим-то сейчас приходится потруднее, чем ему. Фарид ранен. Кондор проклинает себя за нелепую смерть Наты. Ишкарий сломлен разбитым вдребезги мифом о ковчеге. «Мне папа рассказывал», — вдруг громко заговорил мальчик, с удивлением услышав собственный голос, «будто бы есть на земле много мест, подобных нашему метро. В других городах, по всему миру, и там тоже люди спаслись, и что настанет время, когда все они смогут связаться друг с другом, а потом и в гости ездить, торговать». «Из твоих уст, да богу бы в уши», — откликнулся шаман. «В Москве метро самый большой», — авторитетно заявил таджик, оживившись. «Мне дзя-дзя рассказывал». «А про Лондон он тебе не рассказывал?» — подключился Таран. «Вот уж где большой самый». «Зачем Лондон? Дядя в Москве торговал. Потом в Питер. Да много чего в земле матушки понарыто по всему свету. Может, и выжил кто?» — изрек механик, повернувшись к Ишкарию. «А ты чего молчишь, говорливый наш?» «А ему Таран башку стрелять обещал», — заулыбался таджик. «Вот и молчит». Сталкеры заржали в голос. Напряжение немного спало. «За другие страны не ручаюсь, а вот наших в эфире мы все-таки выловили», — шаман мечтательно вздохнул. «Сигнал слабый шел. Скорее всего, транслятор недалеко где-то». «Так что вся надежда на Кронштадт. Как считаешь, Таран, есть свет в конце туннеля?» Проводник ответил не сразу, задумался. Лишь хмыкнул как-то неопределенно, подтянув ремень автомата. «Не люблю загадывать. Поживем, увидим. Поживем, Глеб?» «Поживем!» Мальчик заулыбался, воодушевленный. Да и остальные, уловив общий настрой, зашагали резвее. Не зря Ксива говорил, что слова силу имеют. Жаль его. А силы им еще пригодятся. Прямо по курсу раскинулся город. Глеб каким-то шестым чувством ощущал, что там они найдут ответы. И ответы эти их не разочаруют. Такова уж природа человека. Как бы ни было плохо, надеяться на лучшее.